в молодую толпу, шаркающую по пыльному асфальту, смеющуюся, задевающую ее за плечо, облизывающую эскимо, пахнущую свежими мимозами и не уступающую дорогу машинам на Тверском бульваре. Она шагнула вниз в подземный переход через улицу Горького, но вдруг резко трель милицейских свистков, топот ног, крики, хлесткие удары мордобоя и глухой звук падающих тел заставили ее оглянуться. Итак, уже наполовину скрытая в переходе, Анна замерла, как в трансе. Возле памятника Пушкину творилось что-то ужасное. Группа мужчин и женщин стояли за цепью у постамента тесным кольцом. Высоко подняв над головой плакаты с шестиконечными звездами и от руки написанными словами «Отпусти, народ мой!». Тот самый лохматый парень-хипарь, который 2 минуты назад мирно бренчал на гитаре песни Окуджавы, теперь тоже стоял под Пушкиным, высоко держал гитару над головой, и на тыльной стороне этой гитары была синяя шестиконечная звезда. «Отказники!» — сказал кто-то рядом с Анной. Анна, замерев, видела, как со всех сторон, с Тверского бульвара, с Горького, от метро Пушкинская, из подъезда «Известий», и грубо толкнув ее из подземного перехода к этой группе демонстрантов, освещенных пушкинскими прожекторами, стремительно бежали милиционеры, дружинники с красными повязками на рукавах и какие-то крепкие спортивного кроя молодые мужчины в серых костюмах. Первый из них, «Авангард», уже врезались в группу отказников и без слов сходу наотмашь, кулаками в челюсти и ногами в живот били этих несопротивляющихся людей, рвали у них из рук плакаты и топтали их ногами. А вторая волна атакующих уже крутила руки хипарю с гитарой. Какая-то девушка упала, крича «Звери! Да здравствует свобода!». Боковым зрением Анна увидела высокого иностранца, который на той стороне улицы Горького поднял над своей головой фотоаппарат. Но его тут же сбили с ног, вырвали камеру, и объектив этой камеры тут же хрустнул под чьим-то каблуком. А дальше из-за кафе «Лира» уже выскочил черный ворон, словно по волшебству оказавшийся наготове. На перерез движению по Горького этот ворон рванул прямо к Пушкину, подпрыгнул при ударе передних колес от тротуар и лихо тормознул на чугунных пушкинских цепях в полуметре от свалки и мордобой. Мигом изнутри распахнулись железные задние дверцы воронка, и вот уже избитых, окровавленных, в порванной одежде демонстрантов с их взорванными плакатами, разбитой гитарой, впихивает, заталкивает и кулями швыряет в темную глубину машины. Они еще рвутся, сопротивляются и кричат: «Мы мирная демонстрация! Вы подписали Хельсинкское соглашение!». Анна, онемев, продолжала стоять на второй ступеньке подземного перехода. Все, что она видела, было как в кино, как во сне, как в кошмаре, который невозможно остановить. Мигом опустевшая Пушкинская площадь словно сдула гуляющую толпу. Минутный мордобой, хруст плакатов под ботинками дружинников, крики женщин, разорванная одежда, выбитые с кровью зубы, и этот воронок, поглотивший всю группу демонстрантов, хлопнувший задними дверцами, лязгнувший наружным замком засовом и тут же отчаливший по Тверскому бульвару в сторону близкой Петровки. И все. Спортивного кроя молодые люди быстро подобрали клочки плакатов и чью-то туфлю. Дружинники подошвами ботинок затерли пятна крови на асфальте и тут же разошлись, мирно закуривая. И уже новые волны гуляющей публики накатили на площадь снизу, под главтелеграфа и сверху, от площади еще одного поэта Маяковского. Люди, не видевшие этого блиц-погрома, громко, как и прежде, флиртовали на ходу, ели эскимо, раскупали у торговок желтую весеннюю мимозу, а в ларьках — сигареты. И замершее было движение машин по Горького возобновилось. «Жигули» и «Волги» зашуршали шинами и нетерпеливо загудели при повороте на Тверской бульвар. И все так же беззвучно струился фонтан перед Россией, и все так же безмолвно и задумчивой грустью смотрел на этот нелепый народ его самый великий поэт Александр Пушкин. 150 лет назад он тоже просил царя разрешить ему поехать за границу. Но царь отказал даже ему, Пушкину, и Пушкин, первый русский поэт-отказник, застрял в России навек. Огражденный цепями, он стоял сейчас на улице имени еще одного пленника Максима Горького.